Глава 37. Ранди. Копья летели в нас и растворялись. Это был даже не дождь, но их было так много, и они выглядели совершенно как настоящие. Это нервировало. Мы приземлились за трибуной. Стражи с огромными волкодавами спустили собак. Те лаяли на нас, но не кусали. Не могли пробиться, словно отделяла невидимая стена. Я попробовала растворить картинку, но, видимо, созданная принцем иллюзия слишком сильно обосновалась в его голове. Принц обернулся и увидел меня. На его сморщенной, как сухофрукт, физиономии возникло умиление. Но его тотчас сменили отвращение и вожделение, отталкивающая картина, особенно на лице старика. Казалось, на принца просто надели маску, подчеркнув все пороки морщинами и старостью так, что смотреть на него было страшно. «Ты! Взять ее, но не убивать! Казнить я буду сам!» «Ваше Величество, пора возвращаться домой. Вас ждут в Академии», — как можно сдержаннее произнесла я, с трудом преодолевая отвращение. Принц схватил плеть, замахнулся надо мной дряблой рукой. Ее перехватил Джестер и, надавив на плечо, заставил его опустить руку. «Так, Ивар, просыпайся, домой пора», — сказал он. Принц завизжал проклятие, пытаясь вырваться и призывая стражу. Волкодавы, громилы в латах и шлемах, копья, мечи, разряды магии бесновались словно за стеклом. И только сам принц трепыхался рядом. «Повешу! Четвертую! Посажу на кол! Скормлю собакам!» — орал он. «Был у тебя шанс поумнеть, не вышло», — проворчал Джесс, перехватив одной рукой старческие запястья. «А может, пусть еще здесь побудет, проживет с десяток иллюзорных жизней, авось поумнеет?» — спросила Агнес, глядя на коронованного уродца, как на червя. «Я дал слово брату, увы», — поморщился Джестер. «Чертова дипломатия и политика», — скривилась Агнес. «Такие не должны сидеть на троне». «Мы не боги, не нам решать», — ответил он. Подруга удивленно взглянула на него. «Вагнер, ничего себе, и это ты говоришь? Тот, кто хотел завоевать власть любой ценой?» «Нужна она мне», — буркнул Джесс, явно не желая в который раз рассказывать свою историю и мотивы. «Уходим». «Стражи! Мои стражи! Войско! Сюда! Сюда!» — вопил принц. «Да помолчи уже!» Джесс встряхнул принца, как визгливую собаку, стянул ему запястье веревкой из кармана, перекинул согбенное тельце себе на плечи. «Мне было от всего не по себе». Точнее, меня охватил ужас, что все, что мы только что увидели, может реализоваться в самом деле, если принц станет королем в моей стране, там, где живут мои родные и где буду жить я. Страх пополз по коже холодными струйками, и вдруг мое предплечье обожгло болью. Я вскрикнула и обернулась. Стрела вонзилась мне в руку. Брызнула кровь и потекла по коже, быстро впитываясь в ткань рукава. «Ранди, это неправда! Прекрати верить!» — отдернула меня в сторону Агнес. Туча стрел упала на то место, где я только что стояла. Еще одна задела меня, вызвав острую боль. Стало трудно дышать. С болью не верить было невозможно, потому что она пронзала по-настоящему до слез из глаз. Как же в нее не верить? На меня бросились собаки и стражи с мечами. Агнес едва успела меня подхватить и взлететь на своем огненном шаре. Один из волкодавов подпрыгнул и ухватился за край моей штанины, повис, а потом рухнул вниз, оторвав ее полностью. Со свистом ветра Агнес уносила меня высоко в небо. Стрелы устремились вслед за нами черной тучей. «Освободим великого императора!» — громыхали войска. Джесс выругался. Сбросив тщедушного старика на трибуну, сжал ему шею, и принц выключился. Волны ряби пошли по тысячному войску, но оно не исчезло. Джесс подлетел к нам, его лицо было встревожено. «Ранди, теперь еще и ты делаешь их настоящими. Перестань верить, иллюзия распадется». «Хорошо», — простонала я, потому что пронзенная в двух местах рука доставляла нестерпимую боль, отдавала в грудь. Джесс забрал меня у Агнес. Они начали подниматься все выше и выше, туда, где воздух стал холодным настолько, что стало больно его вдыхать. Стрелы и копья сюда не долетали. Как я ни старалась убедить себя в том, что боль нереальна, у меня ничего не получалось. Рука моя повисла, я едва не плакала, стиснув зубы. Внизу войска уже заряжали пушки, седлали виверн. Агнес подлетела ко мне, приблизив лицо, уставилась мне глаза в глаза. «Ты хочешь улететь отсюда, Ранди?» — спросила она. «Да». «Ты хочешь не чувствовать боль?» «Да», — простонала я. «Ты мне друг?» «Да». Агнес коснулась моих висков, по-прежнему не отрываясь взглядом от моих зрачков. «Боли нет, ты ее не чувствуешь. Все хорошо», — уверенно проговорила она. Что-то щелкнуло в моей голове, и адская резь отпустила, словно ее и не было. Военные всадники на вивернах приближались к нам. «Это все нереальное», — сказала Агнес. «Реальны только мы», — повторил Джесс, прижимая меня к себе. «Да», — с удивлением пробормотала я со вкусом пробуждения от дурного сна. «Это все иллюзии. Как я могла поверить?» Виверны пролетели совсем рядом, словно не увидели нас. «Тебя что-то испугало», — ответила Агнес. «Я понял, что этот уродец не причинит никому вреда, поверь мне. Ни тебе, ни твоим родным, ни твоему народу», — сказал Джесс. «Не бойся». «Мы не будем его забирать?» «Будем», — кивнул Джесс. «И сделаем это прямо сейчас. Хватайся за шею». Я ухватилась, как он сказал. Джесс пересадил меня на одну руку, спикировал вниз мимо иллюзорных декораций и сцены страшного смятения войск и придворных. Вместо ног Джесса появился длинный змеиный хвост. Он подхватил постаревшего принца и поднял воздух. Наследник повис без сознания на хвосте, как мешок. «Вот теперь уходим по-настоящему», — скомандовал Джесс. «Агнес, хватайся за Ранди и отключай мысли. Ранди, думай, как я учил». «У нас несколько секунд. Миру это не понравится». Стараясь не обращать внимания на промокший и неприятно липнущий к коже рукав, на столпотворение и хаос внизу, на сильную руку Джесса, прижимающую меня к себе, я зажмурилась и представила гигантский глаз из зала в древнем храме, как луч солнца подползает к центру и касается черной радужки. «Есть другой способ!» — воскликнула рядом Агнес. «Заткнись!» — рявкнул на нее Джесс. И я снова сосредоточилась на конструкции из храма, на том, как падает в ее центр свет, на том, как черный зрачок смотрит прямо на меня, тянет к себе все сильнее и сильнее. Вокруг все взвыло ужасающе. Грохот, крики, треск и скрежет пытались отвлечь меня, но закрытыми глазами я смотрела во мрак зрачка, пронизанный одним лишь лучом солнца. Я почувствовала движение воздуха и то, что меня засасывает. Мы словно пробили невидимую перепонку. С хлопком и слепящим светом, с движением ветра по щекам в лицо пахнула жара. Я раскрыла глаза. Мы влетели в громадный забытый храм со скоростью пробки из бутылки. Джесса понесло. Он едва успел увернуться, но все же ударился спиной о стену в иероглифах. Со стоном сквозь зубы сполз на каменные плиты, но так не выпустил ни меня из рук, ни принца. Агнес с ругательствами скатилась кувырком по лестнице с пьедестала. Она остановилась, лежа на животе, вся грязная, голая, в ссадинах. Рядом с ней бухнулась и распласталась крыльями нараспашку по плитам мелкая лиса с жалобным визгом. «Я ожидала более мягкой посадки», — простонала подруга, потирая локоть. «В ассортимент не включено», — проворчал Джестер и посмотрел на меня. «Ранди, ты как?» И я поняла, что моя одежда по-прежнему пропитана кровью. «Но почему?» «Это же была иллюзия», — пробормотала я. «Некоторые иллюзии смертельно ранят», — Агнес приподняла голову и посмотрела на себя. «Ой, к дохлым демонам! Я же голая! Тут есть чем прикрыться! Отвернись, Вагнер!» «Больно надо тебя рассматривать», — сказал Джесс, но отвернулся и аккуратно пересадил меня на теплый камень пола. «Сейчас, Ранди, я тебе помогу. В мешке у меня есть кое-что». Он распустил хвост, на плиты из колец выпал ничуть не постаревший принц Ивар в студенческой форме. Он по-прежнему был без сознания и со связанными руками. «А что с ним?» — пробормотала я. «Пусть отдохнет. Не он для меня в приоритете», — сказал Джесс. Его хвост превратился в ноги. Он встал, потирая ушибленную поясницу, громко выдохнул и направился к лежащему посреди пустого храмового зала дорожному мешку. Несколько минут спустя весьма примятая Агнес, одетая в припасенную алви одежду, смотрела, как Джесс осторожно накладывает повязку с зеленой, резко пахнущей кашицей на мои раны, предварительно оторвав рукав. Перед тем, как забинтовать, Джесс подул мне на вздувшуюся кожу вокруг раны с рваными краями. «Не надо! Ранди еще час, по меньшей мере, не будет чувствовать боли», — сказала Агнес. «И это хорошо», — пробормотал Джесс, аккуратно перевязывая мне руку. «Но дыхание Нага тоже, знаешь ли, не дуля воробьям, а кое-что значит». «Ах да, ты же Наг, все время забываю», — с долей ехидства проговорила Агнес. «Хвост у тебя отменный, даже шокирует. Как и то, насколько хитро ты шифровался от всех в Академии. Я до сих пор в шоке, как самый правильный зануда Джестер Вагнер оказался самым злодейским злодеем». Джесс никак не прореагировал на ее слова, а я проговорила. «Все было немного не так». «Было именно так», — язвительно сказала Агнес. «И факт остается фактом. По вине твоей матери я оказалась в другом мире, а благодаря тебе, Джесс, выбралась. Так что, кто старое помянет? Блин, хотя и забыть трудно». Джесс посмотрел на нее искоса, усмехнулся, словно и не про него шла речь. «Но, ребята, спасибо. Ранди, я всегда в тебя верила». Агнес жарко чмокнула меня в щечку в порыве чувств. Потом осмотрелась, лиса возле нее покрутила носом. Они удивительно друг друга дополняли. «А есть что-нибудь съедобное?» Я вдруг поняла, что несколько месяцев не ела. В том мире было как-то ничего, а в этом оказалось, что мой желудок не согласен с таким положением вещей. Прилип к спине и воет. «Крысу сушеную будешь?» — спросил Джесс, и, увидев ошарашенную мину Агнес, хмыкнул. «Ладно, шучу. Такие деликатесы только избранным. В сумке есть мешок с провизией. Только все не съешь, Ковальски. Знаю я твои аппетиты». «Ты меня совсем не знаешь», — заметила Агнес и радостно бросилась к его дорожному мешку. Принц лежал ничком, уткнувшись лицом в шов между двух плит. И вдруг он пошевелился и застонал. Агнес притормозила. Джесс переключился вниманием на наследника, завязав последний узел на моей повязке. Встал. «Что ты хочешь сделать с ним, Джесс?» — тихо спросила я. «Как вариант стереть память, напрочь, со всем мусором, что кишит в его голове». «Он разве тогда не станет слабоумным, как овощ?» — ужаснулась я. «Зато никому не причинит вреда. Будет есть, пить, ходить в туалет и радоваться бабочкам», — жестко сказал Джесс, разглядывая вновь замершего принца. «Вернуть я его обещал. Тело и верну. Живое. Остальное не обсуждалось». Я поежилась. У меня даже в висках заломило от того, что с одной стороны так нельзя, с другой я знала, что грозит стране в ином случае. Снова убийственный, невыносимо сложный выбор. «Погоди!» — выдохнула я, облизнула сухие губы. Джесс подал мне бутыль с водой. «Можно по-другому», — сказала Агнес, — «если доверите». «Как именно?» Сейчас Джесс выглядел решительным и твердым, как камень. «Мне нужны гарантии, что этот...» Он мотнул головой на принца. «Не разрушит Ранди жизнь, и обижать ее не станет, да и прочее». Агнес сделала изумленную мину. «Джестер Вагнер, ты удивляешь меня все больше и больше, но это тот редкий случай, когда мы с тобой хотим одного и того же. Я попробую его вылечить». «Это возможно?» — спросила я. «Сейчас наиболее выгодный момент», — с готовностью пояснила Агнес. «Сознание Ивара сразу после пересечения границ миров и такого проживания в иллюзии должно быть мягким и податливым, как масло на солнце. Собственно, я планировала влезть в его мозги еще когда мы были по ту сторону. Там вообще было бы легко. В другом мире очуметь какие возможности. И не смейся, Ранди. Но я там действительно начиталась инструкций и накопала много чего. До таких секретов дошла. Закачайтесь!» «Хотя надо еще проверить, как оно работает в нашем мире». «А если точно и без экспериментов?» — буркнул Джесс. «Можно и совсем просто», — заявила Агнес. «Старыми проверенными способами. Для этого надо через транс вывести на поверхность все, что спрятано в подсознании принца. Так мы обнаружим все травмы и нарушения, которых там, как я вижу, поле непаханное. Исправлять придется каждое по отдельности. Времени на это уйдет много». Что-то он забудет, что-то перестанет его волновать, а в результате личность может измениться полностью. Повлиять я не могу только на характер, остальное вполне поддается коррекции. Будет принц без всей полученной с младенчества дряни, страхов, комплексов и так далее. Новенький и свеженький. Агнес посмотрела на Ивара с исследовательским интересом. В общем, идиотом не станет, но кардинально изменится». «А ты справишься?» — с подозрением сощурился Джесс. «Обижаешь. Но мне нужна будет твоя помощь, как Нага». Агнес даже облизнулась в предвкушении, я ее такой раньше никогда не видела. «Только Наг или опытный целитель-менталист сможет держать долго пациента в трансе без вреда для его сознания. Вопрос, справишься ли ты?» «Справлюсь. Но ты не менталист сейчас и толком не хендер», — напомнил Джесс. «Ну, есть же обратный ритуал», — живо ответила Агнес, освобождая меня от необходимости говорить об этом. «Ты будешь не против, Ранди?» «Я только за». Принц Эвар снова застонал, повернул голову, но, к счастью, пока не проснулся. Я выдохнула. «Тогда план такой», — сказал Джестер. «Сначала едим. Потом вы проводите ритуал возвращения сути. Потом вам придется восстановиться, и только после занимаемся Иваром». «Но это займет больше времени, чем нам давали Алви и Руэл», — сказала я. «Ничего, мне торопиться некуда. А вам?» — критически посмотрел на нас Джесс. Мы обе мотнули головами. Возвращаться с нерешенной проблемой не стоило, а принц таков, какой он есть, даже не проблема, а угроза. «Отлично, мы согласны», — сказала бодро Агнес. «Тем более с пунктом про поесть». «Прекрасно», — кивнул Джестер и замер, глядя куда-то вдали, прислушиваясь. «Есть только одно «но». Сюда летят аджархи».